Может быть, я не совсем точно выразился в отношении темы, то хочется сказать, тема такая, что проследить исторический путь израильского народа и взаимоотношения израильского народа с другими народами. Ну, так примерно. Мы дошли до второго, первого столетия до Рождества Христова, когда были такие тяжелые времена для израильского народа, когда он подпадал под влияние или же под господство Птолемеев, египтян, или же Селевкидов, Сирии, и она находилась, Палестина, посередине вот этих государств, и им очень много пришлось пострадать именно от этих. А потом еще было нападение прямо на израильское на царство, вот эти Епифаном, о котором я говорил. Теперь я хотел, значит, продолжить наши беседы. Приход нашего Господа Иисуса Христа на эту землю. Мы знаем, что наш Господь из колена Иудина пришел к своим, и сказано, и свои не приняли его. Римлянам 9 главе написано: «А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности». Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо преткнулись о камень преткновения. Значит, они не достигли до праведности по вере. И в 21 главе Матфея сказано так. Ну, он сказал им притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник и так дальше, и потребовал плодов. В 42 стихе Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царствие Божье и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Они преткнулись о камень преткновения. О камень преткновения, как написано: «Вот полагаю, сегодня камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». Действительно, когда Христос пришел к своим, к израильскому народу, он был враждебно принят своим же народом. Пророк один говорит так, что: «Отчего у тебя рубцы на руках?» Он говорит: «Потому что меня били в доме любящих меня». Так? Так вот, дорогие друзья, когда Христос пришел на землю, израильский народ возмутился против него, что он сам себя называл Сыном Божьим. Следовательно, ты делаешь себя равным Богом. И это по нашему закону называется богохульством, если кто-то претендует на то, чтобы быть равным Богу и Иегове, значит, ты повинен смерти. Так дальше. И когда пришло это время, Христос сказал: «Теперь ваше время и власть тьмы». Он был там схвачен этим в саду, и повели его к Каяфе, потом к этому Пилату и так дальше, был распят. И вот когда он стоял перед судом, можно сказать, израильтяне, они, слушая своих начальников, все кричали: «Да будет распят!» Пилат старался освободить его, реабилитировать его, а они кричали: «Да будет распят!» А потом еще добавили: «Кровь его на нем, на нас и на детях наших». Это было, можно сказать, роковое такое заговор или же роковое слово, которое они произнесли над собою и над потомками израильтян. И вот когда я читал еще в молодости, можно сказать, 26 главу Левит, я ее читал просто с содроганием. Там такие ужасные последствия их отпадения написаны, что просто жутко становится, если вот это все должно было над ними исполняться. Вот смотрите, да, если же и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и накажу вас семеро за грехи ваши, и будете есть плоть сынов ваших и плоть дочерей ваших будете есть. Разорю высоты ваши, разрушу столбы ваши, повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возгнушается душа моя вами, города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятного благоухания жертв ваших. Опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней, а вас рассею между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни, за пустение своего, когда вы будете в земле врагов ваших, и тогда будет покоиться земля, и удовлетворит себя за субботы свои». Ну, там дальше написано, что вы будете проданы в рабство. И это все исполнилось после 40 лет, когда Христос с ними на эту тему разговаривал. Прошло только 40 лет, и римляне пришли, разорили город, сожгли храм. И вот 100 тысяч евреев было уничтожено именно когда Иерусалим был разрушен. 100 тысяч евреев. Или даже еще больше. Вот. И все это дело исполнилось. И история говорит о том, что внутри Иерусалима во время осады одни евреи против других, там были несколько их партий, и они сами себя уничтожали. И Иосиф Флавий говорит о том, что это было действительностью, что знатной женщины, ну, своих сыновей, плод чрева своего, они ели их. Он описывает очень точно все вот эти события. Хочется, дорогие друзья, сказать, что когда они сказали, кровь его будет на нас и на детях наших, это буквально исполнилось в истории еврейского народа. Один там великий человек, Фридрих Великий, однажды спросил своего придворного проповедника примерно так: «Можете ли вы мне в коротком слове сказать бытие Бога, что Бог существует, одним таким словом или же кротким выражением?» Он говорит: «Так точно, Ваше Величество, евреи». То есть он хотел ему сказать: если ты ищешь бытие Бога, есть ли он или нет, ты посмотри на израильский народ, ты посмотри на евреев, на них исполняется все то, что было написано в Библии, и поэтому других доказательств даже не нужно. Так вот, наступило время, когда евреи были действительно рассеяны по всем народам, по всем странам земли, особенно в Европе, там и в Америке, и так дальше. Но что получилось? Вот этот народ еврейский был презрен повсюду, везде. Его не могли терпеть ни в одном государстве. Одно государство от них отказывается, высылает их, другое принимает через время, и это отказывается. И они были странствующими, бедными людьми, никем не признанные, без всякого можно сказать, опекунство со стороны закона, бесправные были люди. И знаете, что характерно? Характерно то, что само христианство в этой ненависти к евреям отличалось в первую очередь. Католическая церковь просто ненавидела евреев до мозгов костей. Знаете, не могли терпеть. Они их называли богоубийцами, христопродавцами. Им нет места под солнцем. Знаете, были такие отцы церкви. Они жили в 3-м, 4-м, 5-м веках. И здесь началась вот эта ненависть к этому еврейскому народу со стороны христианства. Был такой Ириней, вот, он перевел Библию с латынского языка, называемая Вульгата. Это был ученый человек. Он учился у еврейских раввинов, они его научили еврейскому, древнееврейскому языку. Вообще он учился у них, а сам сделался ненавистником вот этих евреев. И он сказал так: если требуется, чтобы презирать иудеев, то я с неописуемой ненавистью и отвращением ненавижу евреев. Христианин, отец церкви, у него очень много трудов, можно сказать, и даже толкований Священного Писания, много он сделал для этого, а вот евреев ненавидел. Иоанн Златоуст, вы помните, значит, вспоминаете, кто такой был, особенно православные немножко на него опираются, но он жил в IV веке, вот, он был епископом Константинополя и так дальше, но этот человек тоже до мозгов костей ненавидел евреев, вы можете себе представить, христианин. И он сказал так о синагогах. Синагога – это блудный дом, еврейская синагога, да? Дом развращенности, приют демонов, крепость сатаны, душегубка. Вот такими выражениями этот человек, христианин, проповедник с мировым именем, ненавидел евреев. Кирилл был епископ Александрии на севере этой Африки, и он помог властям выслать всех этих евреев, прогнать их из этого города. Столько множество, как бы столько такой ненависти было со стороны христиан, тех, которые должны были бы защитить, а мы знаем, что Господь до сегодняшнего дня не отказывается от своего народа. Он является его избранным народом, и мы, как дети Божьи, мы должны знать, что если мы, ну, как бы коснемся его избранного народа, мы касаемся зеницы ока его. То есть, как бы там оно ни было, братья и сестры, какими ни были евреи, хотя они очень много сделали плохого в жизни, очень много. И с человеческой стороны посмотреть, они заслужили какую-то действительно ненависть или презрение со стороны других. Это так, но он остается избранным народом Божьим, с которым Господь еще впоследствии как бы, ну, будет иметь отношение для того, чтобы остаток этого еврейского народа был спасен. Они должны были носить в средние века знаки отличия. То есть, чтобы еврея можно было бы узнать издалека. Он должен был носить знак Каина. А символика такова. Каин убил Авеля, значит, ты убийца Христа, значит, ты должен нести знак этого Каина, чтобы тебе можно было узнать, что ты богоборец, богоубийца и христопротавец. Они должны были нести шляпы, такие острые, с острым концом, чтобы можно было издалека видеть, идет еврей. И все имели право издеваться над этим, что беззащитные они были, все. В одном государстве был издан такой закон, что если в еврейской семье много детей, допустим, 10 детей, то закон запрещал 9 детям как бы устроить семью. Только один из этой многодетной семьи имел право создать другую семью. Остальные должны были оставаться безбрачными. Но совершенно бесчеловечно. Сколько евреев было уничтожено, сколько было сожжено на кострах, это неописуемое дело. Однажды в Европе возникла вот эта болезнь, чума. Очень много было жертв. Значит, осталась 1/3 всего населения в то время, в средние века, от этой чумы в живых. Остальные все умерли. А потом придумали, что евреи отравили колодцы и все водоемы, и поэтому вот эта чума и пришла, значит, евреи виноваты. И не знаю, точно не могу сказать, несколько десятков тысяч евреев были сожжены на кострах за то, что они якобы отравляли колодцы и делали вот это. И таких очень много было таких гонений на этих бедных людей. Вот это же было предсказано еще Моисеем, я читал Левит, да, и так оно и исполнилось в истории. Косидор тоже был один из отцов церкви. Он так сказал: евреи – это скорпионы, это львы, это дикие ослы, это собаки, единороги. Это тоже христианин. Дорогие друзья, вы себе не можете представить, что даже после реформации Мартин Лютер был одним из страстных, ярых противников евреев, он их ненавидел. Он написал целую книгу против евреев. И что, когда в 1939 году Гитлер начал преследование евреев, он просто сказал, что это работа не моя. Я поступаю практически так, как мы были научены в наших церквах. Он ссылается на католическую церковь, которая ненавидела евреев, и ссылался на самого Мартина Лютера, который был против евреев. Значит, они нас научили ненавидеть евреев, теперь я практически должен привести вот это в исполнение, то, что было научено с кафедры. И вот он начал преследование евреев, и в этой войне уничтожено было 6 миллионов почти что. Ну да, даже больше немного. 6 миллионов евреев было уничтожено в одной этой войне. Это страшные и страшные дела. Но уже в 18-19 веке началось такое пробуждение. Как сказано у Иезекииля в 37 главе, где он видел поле костей. Помните, да? Вот. И он пророчествует, эти кости оживут. И потом они собирались в кучу, облекались плотью и так дальше. Но было сказано, но духа в них еще не было. Так вот, этот симптом оживления еврейского народа, он в 19 веке начался. Там было это движение сионизм. Да, сионизм, чем он характеризовался? Значит, возбуждать желание евреев возвращаться на свою историческую родину, на Сион, поэтому назывался сионизм. Значит, был такой Теодор Герцль, это он в 90-х годах прошлого столетия он жил, и он начал писать книгу «Еврейское государство». В этой книге он описал и написал, и сделал призыв, чтобы все евреи стремились возвращаться на свою родину. Он сам об этом деле пишет так, что я был иногда до такой степени занят этой книгой, что я думал, что сойду с ума, какая-то сила меня двигала для того, чтобы я эту книгу написал. И вот когда она была написана, и он когда ее в своем дневнике так примерно написал, если я теперь, ну, объявлю открыто, что вот я в этой книге делал призыв, и Господь Бог делает так, что евреи будут возвращаться, мне могут просто просмеять. И поэтому я этого и не сделал. Но были там съезды вот этих сионистов в Базеле, где обсуждался вот этот вопрос. Поводом, сестры, к тому, чтобы написать такую вот эту книгу и призыв возвращения евреев в Палестину, в Израиль туда, поводом был процесс Дрейфуса. Во Франции в армии был один еврей по имени Альфред Дрейфус, которого обвинили в шпионаже в пользу Германии. Потому что Франция, Германия, они состояли в войне, и вот этот французский офицер по национальности еврей якобы занимался шпионской деятельностью в пользу Германии, и он был обвинен, и его обвинили в том, а фактически на этом процессе присутствовал вот этот Теодор Герцл, который потом написал эту книгу, был он там корреспондентом. Его поразило не то, чтобы доказательства его шпионской деятельности, его поразило то, что в этом зале были возгласы «Смерть евреям! Смерть евреям!» И вот это звучало в этом зале суда «Смерть евреям!» И вот это его настолько, ну, как бы, привело в такое, как бы, сознание, что фактически здесь не вина этого человека, а тут виноваты евреи. И вот поэтому написал. И можно сказать, братья и сестры, что вот его книга, она произвела очень большое влияние, и началась эмиграция евреев, можно сказать, со всех стран. Это еще было до Первой мировой войны, он же жил в 90-х годах, значит, прошлого столетия, потом уже. И вот Палестину фактически, ну, как бы угнетали турки в течение 300 лет. Турки там господствовали безраздельно в Палестине. И вот Первая мировая война, Турция проиграла эту войну, и территория Палестина перешла в руки Англии. Она получила мандат на эту территорию Палестины. Там еще не было ни евреев, там, ну, может быть, несколько там были фактически, но именно то, что в Первой мировой войне Турция проиграла, значит, уже мандат вот этой земли израильской перешло в руки христиан, можно сказать, а было в руках ислама. Теперь Англия. Ну, а потом дальше декларация Бальфура, он там, значит, премьер-министром был, ну, вследствие вот этого было постановлено, что Палестина, вот это небольшой клочочек земли, ну, является, или же мы прокламируем, что это будет родина евреев, которые туда возвращаться. А в 48-м году или 47-м Организация Объединенных Наций определила, что вот эта территория Палестины была разделена на два государства. На исламское, арабское государство, и на еврейское. И вот тут-то, дорогие друзья, и получилось, что вот этот камень преткновения, или же вот эта вся ситуация, в которой мы с вами сегодня находимся, или которую мы видим в израильском государстве сегодня, как раз это и является причиной того, что оба народа, арабы и евреи, претендуют на одно и то же место. Претендуют. И, казалось бы, с человеческой стороны смотреть, оба вот этих народа имеют полное право на это место Палестина. Почему? Да потому что у арабов фактически, ну, несколько таких святынь, за которые они готовы стоять на смерть. Первая святыня арабов находится в Мекке. Там родился Магомед. Вот. Там кубическое такое строение. Это было раньше капище различных богов, которым эти арабы поклонялись. Там было 360 различных богов, которым, кто хочет, какому он так и поклонялся. Когда Магомед родился в этом городе, он решил, что нужно иметь одного из этих, а не все эти 360, и он избрал там Аллах. Не Аллах, а просто там он божок, вот этот назывался Аллах, и вот этому одному мы будем поклоняться. И он создал свою религию. И он утверждал, что именно в этом месте, где сейчас стоит вот эта святыня, кубическое строение, там очень большое, вот фактически Авраам положил туда белый камень. И он находится до сего дня в этой, значит, Каабе там. Фактически у них отец тоже Авраам, понимаете, у арабов. Через Измаила, через этого Исава и так дальше, у них отец Авраам. Дальше. Теперь вторая святыня в Медине. В 622 году, после Рождества Христова, Магомед убежал туда, потому что здесь в Мекке его не приняли, как пророка. Прогнали его, преследовали его. Он там убежал. Там вторая святыня, величайшая святыня. Потом он все-таки набрался силы, возвратился в Мекку и уничтожил всех своих врагов и установил свою эту религию. Третья святыня – это именно в Иерусалиме. Это третья величайшая святыня арабов, где сейчас стоит мечеть Амара. Представляете себе, что внутри вот этой мечети находится очень такой большой черный камень, о котором Коран говорит. С этого места Магомед на белом коне вознесся на небо. И этот камень находится внутри вот этого, ну, мечети Амара. Фактически там богослужения не проводятся в этой мечети. Четвертая или там третья, еще одна святыня рядом с этой мечетью Амара, ну, метров 100 всего, Аль-Акса. Другая мечеть построена, там ну, проходят все богослужения мусульман. Именно в Иерусалиме. А вот место, где стоит вот эта мечеть Амара, это то место, где стоял храм Соломонов. А храм Соломонов стоял на месте том, на горе Мория, где Авраам должен был принести в жертву Исаака своего. Это в 3 главе, 1 не царство Паралипоменон, в 3 главе написано, что Авраам, то есть Соломон, начал строить храм на горе Мория, где Авраам хотел принести в жертву Исаака. Там точно сказано. И вот именно на этом месте теперь был храм Соломонов, там же сейчас стоит мечеть Амара. Теперь два народа претендуют на одно и то же место. Мы можем себе представить, что из этого может случиться. Потом еще они толкуют в Коране, что Авраам вовсе не хотел принести Исаака в жертву, а он хотел принести в жертву Измаила. Понимаете? Не Исаака, а Измаила. Вот такое. И раз такое дело, значит, вот это для нас святыня, ну, за которую мы будем стоять на смерти. Вот такая обстановка сегодня, да? Сегодня. Ну, одна еще святыня еще в Дамаске находится, но самое основное именно здесь. И поэтому насколько теперь трудно, дорогие друзья, ну, понять вот эту конфликтную ситуацию, которая сейчас там на Ближнем Востоке. Политики, они изыскивают различные пути примирения, изыскивают пути для того, чтобы этот конфликт был улажен, чтобы обе стороны были удовлетворены. И они сути дела они не могут понять, потому что они не знают Библию. Мы с вами знаем Библию, да, и знаем, что вот это место, оно должно принадлежать еврейскому народу. А они этого не знают, или же не верят тому, что написано в Библии, потому что они слушают арабов, слушают вот этих христиан, и, то есть евреев, и обе стороны претендуют на одно и то же место, и как будто бы имеют на то полное право. Поэтому вот эта ситуация, которая сейчас там на Ближнем Востоке, я вам сказал бы, братья, она неразрешима человеческими усилиями, человеческим разумом, никакой политикой этот вопрос неразрешим. Неразрешим. Только если Господь вмешается в это дело. Ислам объявляет интифаду, то есть священная война. Еще другое есть название. Значит, священная война, что означает? Уничтожение всех неверных. А неверные – это все остальные религии мира. Один из исламских руководителей сказал так: «Мы сперва уничтожим людей субботы, а потом уничтожим людей воскресенье и установим всемирное исламское государство на этой земле». Вот где цель ислама. Дорогие друзья, этот вопрос невозможно сейчас разрешать. Мы помним с вами историю Израиля. Вот в 1948 году был провозглашен, значит, царство, провозглашен из царства Израиля. И Бен-Гурион был там один из них, значит, провозгласил вот это государство. 14 мая 1948 года ночью они были очень рады тому, что наконец-то у нас есть своя родина, законное пристанище нам. Юноши, ну, там можно сказать, там, даже читал об этом, и плясали, радовались, пели песни. А на утро началась война. Весь арабский мир был против того, что на их территории теперь образовалось государство, ну, ихнего, можно сказать, младшего или старшего брата Израиля. Были возмущены. Пять государств, которые окружали Израиль, вступили в войну в первый день основания этого государства. Можно себе представить, что у них же ведь ничего еще не было. Только образовывалось это государство, тут на нападение пяти вот этих государств. Вот там Сирия, Иордания, Египет, Саудовская Аравия, Ливия и там еще. И все они как бы могли выставить вооружение в несколько десятков раз больше, чем было у Израиля. Ну и что? Сначала, конечно, им было очень тяжело, но мы можем сказать, дорогие друзья, если бы Господь в тот момент не был бы на стороне Израиля, по человеческому разумению, они не могли никак победить вот эти, ну, как бы, силы, враждебные силы. В одном месте я прочитал, что территория Израильского царства в 314 раз меньше, чем территория этих арабских стран, которые на них нападали. Понимаете, настолько маленькая территория, вот эта, в 314 раз меньше, чем территория этих арабских государств. Но нужно сказать, что арабские страны, они получали вооружение, все, можно сказать, от России. А Израиль в то время поддерживала Франция, Америка, Англия. То есть они получали оттуда, а вот эти получали от России. И вот столкновение. И Господь дал победу. Но на этом же все это дело не остановилось. Евреи, они поняли, что у них еще осталось одно место, которое, если оно не будет в наших руках, нельзя говорить ни о какой победе. Это старый город, именно там, где находится храмовая гора. Вот эта гора, значит, стена плача там, и где стоял Соломонов храм. оно осталось в руках арабов. И так, там была еще война в 1958 году, а в 1967 году была такая так называемая шестидневная война. За это время вооружились, можно сказать, все арабские страны для того, чтобы еще раз пойти походом на Израиль, для того, чтобы стереть его с лица земли. Египетский один президент говорил своим солдатам: «Я посылаю вас на войну с Израилем не для того, чтобы завоевать их территорию, я посылаю вас убивать евреев. И вы не щадите никого, ни стариков, ни женщин, ни детей, до одного уничтожайте евреев. Это наша цель». А один иорданский там тоже руководитель: «Остается немного времени, и мы опрокинем этих евреев в Средиземное море, и их не будет». И как они ошиблись! В 1967 году они собирают свои силы, идут опять в наступление на это небольшое государство Израиль. И за 6 дней Израиль разбил все вот эти армии. Это чудо Божье. В одном месте, дорогие друзья, я читал даже, что Господь являл чудеса, подобные тем чудесам, которые имели место, когда Иисус Навин воевал против вот этих. Он, например, приводит такой один пример. Значит, два израильских танка, вышли там на какой-то рубеж, а со стороны Египта целая, можно сказать, эскадра, вот нет, не эскадра, там бригада вот этих танков идут сюда, а тут только два. И оказалось, что египетским танкистам показалось, что на них идет не два танка, а целая армия танков, и не выпрыгивали из своих танков, бежали, оставляли все так, и израильтяне это разбили. Когда президент узнал о том, что его солдаты покинули поле брани и выскакивали из своих танков, он приказывал их цепями к своим сиденьям, чтобы они не имели возможности оставлять своих танков. И сделал еще хуже. Потому что когда уже танк горит, можно было бы спастись. А теперь они... Значит, вот такие даже чудеса, они были в те времена, когда Господь был на стороне этого израильского народа. Смотрите, дорогие друзья, мы стоим сегодня под очень таким вопросом. Нас смущает иногда то, что было, завоевано в этой шестидневной войне, там Голанские высоты, сектор Газа, там часть Сирии, Иордании, все это было. Я так однажды так посчитал, что сейчас государство Израиль в те времена, оно было подобно этому царству во время Соломона, от реки Египетской до реки Ефрата. И вот это пространство, оно фактически было теперь отбито у арабов и принадлежало теперь израильскому народу, то есть царству, да? А потом мы видим по нашим понятиям, вроде бы трагедия такая, Израиль стал отдавать ради мира, ради того, чтобы урегулировать вот этот конфликт. Он отдает там и Голанские высоты, сектор Газа, много-много он отдал, и сегодня опять, можно сказать, государство находится в своих маленьких границах. Но война и борьба, она не закончилась. Вот сегодня только по радио можно всегда слышать, что одни предлагают так, другие предлагают так. И теперь якобы Америка, там и Англия, Франция предлагают компромиссный такой проект мира, который должен был, да, и Россия там же, который должен был бы урегулировать этот конфликт мирным путем, и Израиль должен согласиться, и арабы должны согласиться с этим, но еще нету результата, не знаю. Но по моим понятиям, братья и сестры, что этот конфликт сейчас урегулировать мирным путем совершенно невозможно, потому что евреи постоят за свою храмовую эту гору, за эту самую стену плача насмерть. а они, она сейчас в их руках. А те то же самое. Таким образом, дорогие друзья, мирным путем, ну, по нашим понятиям, это невозможно. Но мы знаем, дорогие друзья, что вот если немножко вернуться назад, что с Израильским царством соприкасались, ну, очень большие, ну, империи. Египет, Вавилон, Ассирия, Персия, Греция, Рим. Оказывается, евреи, они стояли в центре внимания в мировой истории. И вот все эти страны, которые окружали вот эту маленькую страну еврейскую, они все имели какое-то притязание именно к этому клочку земли. И вот теперь, когда мы посмотрим, считай, весь мир теперь вовлечен в этот конфликт. Весь мир. Теперь там, ну, вот эта территория очень маленькая, маленькая страна, вот она, ну, стоит за свои права против этих арабов и так дальше, а на этом не останов... нет остановки, потому что в этом деле заинтересована и Америка, и Россия, и Франция, и вся Европа, и весь мир, оказывается, теперь вовлечен в этот конфликт, что дальше будет. И какой-то из политиков, значит, ну, сказал так, если... Была Первая мировая война, она была здесь, в Европе. Вторая мировая война, она тоже в Европе была. Но Третья мировая война, она должна быть на Ближнем Востоке. И мне кажется, дорогие друзья, это изречение правильно. Потому что вокруг вот этого клочка земли, вокруг Палестины, вокруг евреев Господь сконцентрировал весь этот мир. И сказано, вы будете ненавидимы всеми народами мира. Теперь святыни ислама, или дальше, один из руководителей исламского государства выразился примерно тоже так. Всякий мусульманин, который не готов убивать, растерзать, уничтожить инакомыслящих или неверных, он недостоин назвать, то есть иметь своего имени мухаммеданина. Он должен быть готовым. И теперь что получается? Им внушается с малых лет, с малого возраста, внушается так. Если ты падешь в этой священной войне, защищая ислам, тогда тебе прямая дорога в рай, где тебя ждут всякие прелести мира, до всей комфортабельности окружающей среды, до молодых женщин, которые ты там будешь иметь, до 70 человек. Молодым 16-18-летним парням говорятся такие слова, и они готовы идти вслепую, на самоубийство для того, чтобы побыстрее быть там. И ты, и вся твоя семья, вы очутитесь сразу в раю. Это уже фанатизм, да? И против этого фанатизма нам ничего невозможно сделать. Дорогие друзья, этот ислам распространился сейчас почти что по всей земле. Вот наша Чечня, там Югославия, и в Афганистане, везде фигурирует ислам. И вот талибы, вот это все те, которые претендуют на господство, на мировое господство в этом мире. Так вот, в такой ситуации, братья и сестры, мы с вами сегодня находимся. Тяжелый путь прошел израильский народ. Теперь вроде бы уже опять они дома, и должна была заканчиваться борьба. Но скажу вам, дорогие друзья, это только начало. Для израильского народа наступит еще время, время великой скорби. Если мы посмотрим сегодня на израильтянина, то он не служит Богу ни по Моисеевому закону, ни по Евангелию. Они просто являются неверующими людьми. Я думаю, вы согласны с этим, потому что там сейчас нету такого богослужения. А Иеремия, кажется, в 30 главе, в 7 стихе сказано такие слова. 30 глава, 7 стих. «О горе! Велик тот день! Не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». Все, да? Так мы и закончим, дорогие друзья. Значит, для израильского народа все-таки есть будущность. Хотя он пройдет через великую скорбь, но остаток этого народа будет спасен. Они думают, сегодня уже наступило то время, когда мы будем спасены, и мессианское царство начнет свое существование. Они ошибаются, они не знают того, что написано в Библии. Им еще придется пострадать намного больше, чем они пострадали за все эти столетия, которые они прожили. Значит, придет время, Господь опять повернется лицом к своему народу, хотя в бедственное время, но спасет их. Иначе их к сознанию не приведешь, дорогие друзья. Они ожесточены против Христа, против Бога и так дальше. И только таким путем Господу удастся сломать свой народ для того, чтобы он принял Иисуса Христа в свое сердце. Мир мне нарушат страдания.